Алло. Ну-ну. Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Валентина Петровна, вас беспокоит служба занятости города Москва. Вот скажите, О, пожалуйста, кто заинтересовался-то, а блин? заинтересовался вот вами тут один молодой человек, он вас хочет, ну, ополовинить. Дело в том, что... Алло. Он хочет у вас пол квартиры забрать. В общем, нам надо строительные материалы к вам подвести на квартиру, чтобы начать дележ, потому что уже мы терпеть больше не будем вообще. Понимаете, о чем Какие речь? строительные материалы? Я не заказывала. Ну, конечно, мы заказываем. Мы-то спрашивать у вас не будем, А понимаете? вы имеете право заказывать На са... незнающих людей, незнающим людям. Не, на самом Чего-то деле заказывать. вам будет хорошо, вас будет еще там греть какой-нибудь кавалер. Вам же будет вообще чудесно, я просто Да думаю. пошел ты нахуй со своим кавалером, аферист ебаный. Да я не аферист, вы что, я со службы... Аферист, блядь! Нет, нет, он вам там нырнет в пилотку, представляете, как вам будет хорошо. Ну Чего только... нырнет? Нырнет в пилотку вам, только вы будете это, ну, Какую пилотку, блядь? Только вас полквартиры заберут при этом. Ну а так, ну зато... Хуй тебе! Полквартиры, ебаный! Я тебе, блядь, покажу! Глаза выжгу, блядь, кипятком, нахуй! Не, а он вам член будет показывать свой. Мы хотим к тебе в пилотку проникнуть. В какую пилотку? В твою волосатую пилотку. Ой, ты ёб твою мать! Она уж очень стара у меня. А я люблю старые пилотки, Да? морщинистые, да. Да что ты? А вот Да. я не люблю Ну я ж... проникновений. Валентина Петровна, как нехорошо, вот, согласитесь. Алло. Ну-ну? Мы вас внимательно очень слушаем, ваши предложения вообще, размышления. Мое предложение отъебись, пока не поздно, пока я милицию не заявила. Не, просто видите, уже «Газель» выезжает к вам со стройматериалами на квартиру. Сейчас вот рабочие как раз едут, Пусть будут. себя отстраивай, а мне что нужно, я для себя строю. Зато мы вам ремонт в туалете сделаем. У меня зять есть, он этими делами занимается. Пошел к тебе, не матери, сука, не суйся, все бесполезно. Ты меня хуево знаешь, блядь. Алло. Ну-ну? Хэви метал любишь? Алло. По-русски говори, блядь. Хэви метал любишь слушать, старая? На концерты любишь ходить, гривой трясти? Твое какое дело? Чего я люблю, чего не Какие люблю? банды предпочитаешь из тяжелых стилей? Хули твое дело интересоваться, чего Ну, мне нравится, чего нет? интересно, Кто может... ты есть-то, блядь? Давай, может, стеснемся на концерте, блядь, затусуемся. Да нахуй ты нужен-то? Чтоб снился. Да почему? Я бы с тобой очень хотел пройтись под ручку. Мы бы семечек погрызли. Нехуй картавить, притвора ебаная. Да нет, я все серьезно, не парься ты чё. Давай встретимся, слышишь? Я тебе букет роз куплю. Заткни себе нахуй его, повесь. Хуй будет красивее выглядеть с букетом. Почему ты так думаешь? Привяжи к хую этот букет себе. И чё, и помахать перед твоим лицом? Алло. Нехуй махать. Махай, блядь, перед своей маманей, а передо мной нехуй махать. Хэви метал любишь? Пошел ты нахуй. Хэви метал любишь? Я говорю, пошел нахуй, какое твое дело, чего я люблю, чего не люблю. Вы идете сегодня на бесплатный концерт, блядь? А? Не люблю концерты. Почему? Нахуй они мне сдались. Ну, я не знаю, там новые тусовки, короче, будут охуительно тебе. Пусть тусуются С молодые. готами, с готами пообщаешься. Пусть общаются молодые. Ты Эмма бабка? Да, бабка. Со Ну, внуками. со внуками и Да. внучатами. Да. И чё они тебя вообще Они делают? выше меня ростом, ебаная мать. И хуй тебе сорвут, если нужно.